Лев Николаевич, пишет Софья Андреевна, берег себя, не мог и не хотел тратить свою энергию и время на семью. И был прав, как художник и мыслитель. Последняя оговорка – реверанс в сторону негодующей по поводу претензий Софьи Андреевны публики. Но сделал он для детей, особенно после трех старших, очень мало, а для меньших – ничего. То, что в мемуарной ретроспективе звучит достаточно приглушенно, гораздо откровеннее высказывалось в письмах. 5 февраля 1884 года Софья Андреевна пишет сестре о муже. «Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей. И у меня все больше и больше к нему чувствуется презрение и холодность. Мы совсем не ссоримся, ты не думай. Я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьей и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади, только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни». Нельзя сказать, чтобы Толстой не следил за воспитанием своих детей. Он был в этом отношении весьма внимателен. Он записывает в дневнике. «Воспитание детей ведется кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но переменчивой и измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жернова на шее». Приведя в своих воспоминаниях эти слова, Софья Андреевна добавляет к ним следующий комментарий. Если Лев Николаевич это видел, почему же он не помог, не снял эти жернова? Она снова цитирует дневник мужа. «Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Молюсь и вижу, что не могу иначе». И успокоившись на этом, продолжает Софья Андреевна, Лев Николаевич уходил косить траву. Толстой часто затевал веселые игры со своим многочисленным потомством. Но вот что замечает его супруга. «Я любила, когда отец возился так или иначе со своими детьми, хотя невольно думала, что он ими не занимается, а только забавляется». Ну, было бы большой ошибкой безоговорочно принять на веру эти им подобные высказывания Софьи Андреевны. Отчуждение Толстого от семейной жизни проистекает вовсе не от того, что он стал вдруг равнодушен к ее заботам и радостям. В воспоминаниях его детей он предстает не только как замечательный педагог, но и как человек, оказавший на них неизгладимое нравственное влияние. Суждения Софьи Андреевны нуждаются в корректировке. Толстой отдаляется от семьи потому, что не может принять весь строй ее жизни, ее материальной избыточности, ее культурного, по сравнению с окружающей средой, монополизма. Он охладевает не к семье как таковой, а к определенному барскому типу семьи, распространяя эту свою неприязнь на конкретные условия Ясной Поляны. Материальное благополучие семьи как бы само по себе обеспечивает воспитание детей без непременного его вмешательства. Толстой мечтает избавиться от земельной собственности, Достоевский – приобрести ее. Каждого тянет к тому, чего у него нет. Нельзя механически сравнивать Толстого и Достоевского. Слишком различны их житейские и семейные обстоятельства. Перед автором «Преступления и наказания», чьи материальные возможности не превышали прожиточного минимума интеллигентной семьи среднего достатка, перед ним никогда не возникало специфической толстовской дилеммы. В свою очередь, Толстому вряд ли могли бы прийти на ум шутейные строки вроде тех, которые были набросаны Достоевским в его записной книжке. «Дорого стоят детишки, Анна Григорьевна, да! Лиля, да эти мальчишки, вот она наша беда!» Следует иметь в виду и различия душевного склада. Толстой во всех своих внешних проявлениях гораздо сдержаннее Достоевского, что иногда принимается за холодность. Его второй сын, Илья Львович, говорит, что отец никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился ее проявления. Сын считает, что у его отца было много черт, напоминающих князя Андрея и старика Болконского. Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та же трогательная застенчивость проявления нежности и любви. «За всю мою жизнь, — добавляет Илья Львович, — меня отец ни разу не приласкал». Дети Толстого вспоминают, как отец занимался с ними латынью и греческим, как был строг и требователен в этих занятиях, и, конечно, незабываемых семейных чтениях. В Ясной Поляне учебный процесс лишь корректируется хозяином дома, деталями занимаются другие. У детей Достоевского нет ни бон, ни гувернеров. Эти функции глава семьи вынужден брать на себя.